Глава 33. Сложности, связанные с розыском статуэтки Грантайна. Несмотря на мелкие неприятности на борту, то и дело создаваемые зловредным пассажиром, полет продолжался в штатном режиме, и птица удачи приближалась к намеченной цели, находящейся в созвездии Валапаса. Если верить информации, купленной у Арктура, то им нужна была B437/46OWR, небольшое светило на окраине рукава галактики, которое относилось к классу звезд, пригодных для существования кислородных миров. После ожесточенных споров и тщательно выверенных расчетов был выбран крохотный квадрант пространства, привлекательный своей близостью к месту назначения и тем, что он находился за пределами астероидного пояса, окружающего звезду. Правда, невозможность просчитать поведение каменного крошева, подчиняющегося сложным законам взаимного притяжения, напрочь перечеркивали его достоинства. При выходе в трехмерную систему координат птица удачи вполне могла напороться на крупную каменюку, которую не сможет переварить ее защитное поле. Риск был велик, но им повезло. Выбранный участок космоса оказался чистым от приблудных материальных объектов, и звездолет благополучно вынырнул из гиперпространства, после чего птица удачи перешла на маневровые двигатели и направилась к третьей планете B437/46OWR. Никто не удосужился дать ей название, и она осталась безымянной, несмотря на то, что раньше здесь находился самый известный рудник в Содружестве. Прежде чем высадиться на поверхность планеты, они встали на стационарную орбиту, а Элита запустила исследовательский зонд, а затем материалы, переданные крохотным шпионом, подверглись тщательному изучению. Ласло искал любой намек на угрозу их маленькой экспедиции, но, как всегда в таких случаях, информации было много, а толку мало. Тем не менее, он еще раз скрупулезно исследовал полученный материал. На стационарном ридере снова проплыла горная гряда с редкой местной зеленью, рудник с бездействующей техникой и пыльная дорога, прямая, как стрела. Она вела к силовому куполу, под которым находился горняцкий поселок, нарядный, как настольная игрушка. Пористые стены одноэтажных уютных домиков, сложенные из белого песчаника, в лучах полуденного солнца отливали золотом. Островерхие крыши из темно-красной черепицы украшали забавные флюгеры. В аккуратных двориках буйствовала зелень, перемежаемая яркими цветами на клумбах и рядами грядок с овощами. Там, где на смену прежним хозяевам пришли ожилейцы, обязательно присутствовал пруд. Из фауны в поле зрения зонда попало несколько собак, валяющихся на солнцепёке, да прошмыгнула пёстрая кошка. Единственное, чего не наблюдалось в посёлке, это разумные формы жизни, для которой он был предназначен, и в общении с которыми они видели основную трудность розысков статуэтки Грантайна. Даже если мужчины трудятся на руднике и зачем-то все поголовно забрались в шахту, то здесь должны находиться женщины и дети. Но их нет нигде, ни в домах, ни на улице, озабоченно подумал Ласло. Перебирая в памяти увиденное, он попытался представить, что могло случиться с жителями поселка. Обычно при вербовке персонала добывающие компании отдавали приоритет специалистам, имеющим семьи. Несмотря на дополнительные расходы, такая политика полностью оправдывала себя. Как правило, семейный люд настраивался на длительные сроки работы и не жаждал сбежать домой при первом же удобном случае. Столкновения среди таких поселенцев происходили крайне редко, потому версию массового побоища он сразу же отмел как маловероятную. Отсутствие трупов также исключало наличие смертельного инфекционного заболевания и нападения извне. Фауна на B437/46OWR не породила разумной жизни, а для пиратов такой поселок не представлял интереса из-за ничтожности добычи. Но только в том случае, «Если попутно они не промышляют работорговлей», — промелькнуло у него в мыслях. При здравом размышлении он отмел и это предположение. Зонт прошелся по домам, и в комнатах он не заметил следов паники. «Не нравится мне все это», — проговорил он, обращаясь к Айрите, которая стояла у него за спиной и тоже наблюдала за картиной, заснятой камерой зонда. «Хочешь, не хочешь, а в поселок нужно идти», — отозвалась она и, скривившись, добавила. «Мне это нравится не больше твоего, но вряд ли Грантайн пожалует к нам своими ножками». «Интересно, каким образом он оказался в Горняцком поселке? Кто-то из рудокопов ожилейцев прихватил его с собой в качестве амулета?» Ласло вспомнил свои давние изыскания. «До того, как ты записала меня в навигационную школу, я просматривал материал по статуэтке Грантайна, и интуиция меня не подвела. После серии взрывов на местном руднике, причем я уверен, что их провели совершенно сознательно, производство встало, и старые клиенты стали искать выхода на дельцов Рокайда. По ряду показателей, местная топливная добавка изначально проигрывала Рокайдию и брала лишь своей необычайной дешевизной. Хозяин рудника, когда-то бывшего золотой жилой, урожденный ожилеец, отчего-то он вбил себе в голову, что спасет его от разорения исключительно покровительство Грантайна в расчете на милость башка. Он наплевал на мнение акционеров и уволил большую часть прежнего персонала, а на освободившиеся места нанял исключительно ожилейцев. Потому я сразу подумал, что здесь дело нечисто, когда после данной акции реликвия рептилоидов исчезла. Звездная кошка пожала плечами. «Почему бы нет? Возможно, статуэтку украл какой-нибудь ожилеец, обиженный на сородичей». На ее личике появилось озабоченное выражение. «Меня больше волнует другое. Сколько ни стараюсь, никак не могу представить себе, отчего здесь могли погибнуть лучшие охотники Лигурийской лиги. А теперь вот куда-то делись все рудокопы вместе с семьями». «Меня это тоже беспокоит», — Ласло нахмурился. «Если статуэтка все время находилась в поселке, то для начинающего охотника это просто воскресная прогулка». «Может, ее там нет, и она спрятана где-то на планете?» — засомневалась звездная кошка. «Тогда вероятность напороться на неприятности резко возрастает». «Местная флора совершенно безобидна, а хищная фауна не так уж агрессивна и лопает далеко не все, что движется. К тому же указания Арктура точны как никогда», — возразил землянин. «Если верить его наводке, то статуэтка Грантайна находится именно в поселке». «И это тоже более чем странно. Арктур никогда не дает точные координаты места. Как правило, он ограничивается наводкой на определенную личность». «Верно. А дальше ищи сам». Замечание Аэлиты вызвало у Ласла подспудную тревогу. Он еще в офисе подпольного воротила заметил кое-какие странности в его поведении. Арктур, обычно спокойный и самоуверенный до тошноты, во время последней встречи с ними сильно нервничал. Внешне это никак не проявлялось, но Ласло и без помощи маленького квазиживого телепата ощутил захлестывающую его бурю эмоций, которую он прятал за привычным эпатажем. Поскольку они давно не виделись, то ему не пришло в голову соотнести его волнение с их появлением. «Аэлита, я не выпущу тебя на поверхность без скафандра», — сказал он, видя, что звездная кошка приготовила себе обычный рабочий комбинезон, снабженный усиленными фильтрами очистки воздуха. «Сдурел?» — осведомилась она и покрутила пальцем у виска. Девушка так и не избавилась от дурной привычки. «Наши скафандры предназначены для невесомости. Да я свалюсь через несколько шагов, ведь полная амуниция весит больше, чем я», — запальчиво проговорила она. Уговоры ни к чему не привели, и землянин, чувствуя себя последним дураком, облачился в тяжелый скафандр, исключительно из чистого упрямства. И тут, будто чертик из табакерки, выскочил Бурага. Он заявил, что спускается вместе с ними. Ласло вначале рявкнул на него, но когда выяснилось, что у Бураги есть вацайский комбинезон, он решил, что тот будет не лишним. Для вида он слегка поупрямился, а затем согласился взять его с собой. Атмосферная авиетка, представляющая собой отделяемый модуль «Птицы удачи», опустилась довольно далеко от силового купола, накрывающего горняцкий поселок. По требованию Ласло они растянулись цепочкой, держа дистанцию в несколько шагов, после чего троица зашагала по дороге, соединяющей поселок с рудником. Причем Бурага находился в авангарде их маленького отряда, что было Ласло только на руку, ведь первопроходцам всегда достается больше других. «Как говаривал мой наставник, Черцедец Ру, это тот случай, когда инициатива наказуема», — подумал он, ощутив угрызение совести. Снаряжение все сильнее давило на плечи, и Ласло, обливаясь потом и завистью, посматривал на то, с какой легкостью идут его спутники. Он решил, что в случае удачи обязательно слетает на Вацаю и закажет себе комбинезон такой же, как у Бураги. В отличие от его мастодонта, тот почти ничего не весил, абсолютно не стеснял движения и, вдобавок, меняя форму и фактуру по желанию хозяина, заменял собой одежду. Вот только он не знал, хватит ли ему средств на его приобретение даже с учетом вознаграждения за Грантайна. Ведь позволить себе такую дорогостоящую прихоть могли далеко не все. Он знал лишь четверых владельцев вацайских комбинезонов. Это были Ирвинг, Киргон, Арктур и Бурага, чьи имена говорили сами за себя и чьи финансовые возможности были просто чудовищны. «Как говорит народ, мечтать не вредно», — утешился Ласло расхожей фразой и перебросил сумку с оборудованием на другое плечо. «Эй, Климент!» — окликнул он финансового гения. «Мы скоро будем у поселка, давай, дуй в хвост! Сейчас я пойду впереди!» «Зачем?» — удивился Бурага. «Затем, что у меня есть отмычка, которая позволит нам попасть внутрь купола», — ответил Ласло и протянул свой бластер звездной кошки. «А Элита, у тебя зрение лучше, чем у нас. Если что, стреляй на поражение. Я не хочу повторить судьбу наших предшественников». «Как будто я хочу», — фыркнула звездная кошка и, взяв ИПР-бластер, повертела его в руках. «Тяжеленный! А на что здесь нажимать?» — попросила она с недоумением. «На эту красную кнопочку?» «Нет!» Ласло поспешно перехватил ее руку. «При появлении противника жми на зеленую и лишь в крайнем случае нажимай на красную. Тогда ИПР-бластер даст максимальный луч и уничтожит все живое в радиусе километра», — пояснил он по внутренней связи. 107 акрилийских демонов и одна Адлилуза! Да я крута, как королева Дзена!» — восхитила звездная кошка, которая впервые держала в руках настоящее боевое оружие. Прищурившись, она через прицельную оптику глянула на ближайший горный склон. Ласло забеспокоился. ИПР-бластер был снабжен записывающим устройством, которое фиксировало каждый выстрел, а затем специальная группа проверяла обоснованность его применения. «Осторожней, малыш! Если ты без надобности нажмешь на красную кнопку, то готовься остаток жизни скрываться от комиссии Содружества, ратующей за сохранение уникальной флоры и фауны», — предупредил он, чтобы сбить накал энтузиазма звездной кошки. «Да ладно тебе, я же не маленькая, и понимаю, что ИПР-бластер — это не игрушка», — ответила Аэлита, обиженная его замечанием. «Вот и умница!» Ласло одобрительно улыбнулся и вскользь заметил. «Кстати, до сих пор не понимаю вашей любимой присказки. Если с демонами более или менее понятно, то с Адлилузой полный мрак. Не подскажешь, кто она такая?» «Неужели до сих пор не знаешь?» — удивилась звездная кошка. «А должен?» — она укоризненно посмотрела на своего помощника. «На твоем месте я бы больше проявляла интереса к культуре, которая приютила тебя, невежественного дикаря с окраинного мира». «Вот я его и проявляю», — отозвался он, поглядывая по сторонам, и Аэлита вновь отметила, насколько он изменился. Несмотря на тяжелый скафандр и увесистую сумку, землянин вступал легко и бесшумно, будто не чувствовал их более чем солидного веса. При этом он еще успевал анализировать окружающую обстановку и передавать ей изображение того, что зацепило его внимание, вкупе с отрывистыми, но четкими пояснениями. «Вот что значит внешняя разведка», — подумала звездная кошка с неожиданным почтением. «Ну, чего ты молчишь? Скажешь, наконец, кто такая ваша Адлилуза?» — переспросил Ласло. «Нашли, о ком вспомнить!» — подал голос Бурага и сложил пальцы в охранный знак, который ничем не отличался от обыкновенной дули. «Мы совсем близко от поселка. Давайте вы потом поговорите на отвлеченные темы», — проговорил он с непривычными властными нотками. «Думаю, наш супербогатый друг прав, призывая нас не отвлекаться на пустяки». Ласло покосился на Бурагу, который напоминал ему сейчас высоковольтный трансформатор. Он едва ли не вибрировал от неимоверного внутреннего напряжения. «Не нервничай, Климент. Если боишься, то можешь повернуть назад и подождать нас в Овиетке», — предложил он и, помедлив, добавил. «В конце концов, ты пассажир и не обязан рисковать жизнью». «Нет, я иду с вами», — выкрикнул Бурага, сорвавшись на тонкий фальцет. «Я достаточно вам плачу, чтобы вы делали то, что я хочу!» «Да я тебя не гоню! Если хочешь, оставайся!» Сдержанно ответил Ласло, и когда Бурага отвернулся, бросил на него настороженный взгляд. Чем дальше, тем больше ему не нравилось поведение спутника, и он уже не единожды пожалел, что взял его с собой. Он мрачно подумал, что пользы от Бураги ровно столько же, сколько от пятого колеса в телеге. А вот и дополнительная головная боль ему обеспечена. «Федька», — обратился он к своему маленькому помощнику, который в обличье ожерелья привычно устроился у него на шее. «Мне кажется, или этот гад опасен, или это глюки?» В ответ на его запрос его окатило волной умеренной тревоги. «Понятно», — Ласло подавил вздох. «А если подумать?» — уточнил он, памятуя, что у Бураги стоит мнемоподавитель, и прочитать его эмоции нелегко. Некоторое время Федька пребывал в нерешительности, а затем снова выдал ему тот же результат. «Спасибо, мой драгоценный друг!» — поблагодарил он квазиживое существо, которое уже добрый десяток лет служило ему верой и правдой. «Надеюсь, ты прав, и опасность действительно невелика», — добавил он с сомнением. Купол переливался радужными бликами и оттого походил на громадный мыльный пузырь. Он исправно выполнял свою функцию и преграждал путь враждебной флоре и фауне, стремящейся попасть в горняцкий поселок. При помощи нейтрализатора Ласло проделал дыру в силовой пленке, и они направились к двухэтажному зданию в центре поселка. Яркая красно-оранжевая вывеска, видимая издалека, гласило, что это административный центр рудника, что было ясно и без этого указания. Несмотря на готовность маленькой экспедиции к большим неприятностям, в поселке царила абсолютно мирная обстановка. Правда, крупная черная собака, лежащая в тени крыльца при их приближении, подняла голову и неодобрительно глянула на незваных гостей. Судя по низкому рыку, она собиралась исполнить свой сторожевой долг, но передумала и снова улеглась. Они расценили это как приглашение войти и поднялись по каменным ступеням. Внутри здания администрации было тихо и пусто. Ласло и Аэлита обошли все помещения, а затем вышли на улицу и уселись на верхней ступеньке. Бурага тем временем остался внутри. Судя по шуму, он проверял содержимое письменных столов и записывающих кристаллов. «Ну, и какие у тебя впечатления от увиденного?» — спросил Ласло. Звездная кошка прикрыла глаза и сосредоточилась на своих ощущениях. «Плохо! Очень плохо!» — воскликнула она неожиданно для себя. «Нужно найти статуэтку и быстрее отсюда убираться!» «Уже поздно, госпожа Аэлит Мирани да Амирнари!» В голосе Бураги прозвучали издевательские нотки, и Ласло резко обернулся. При виде дула ИПР-бластера, нацеленного на него в упор, он обругал себя за слепоту и инициировал максимальный режим НС. Поднявшись, он встал так, чтобы закрыть собой Аэлиту. «Не дури, Климент!» — проговорил он увещевающим тоном. «Не думаю, что у тебя так много друзей, чтобы отстреливать лишних». «А я не думаю, что вы входите в разряд моих друзей», — Бурага мерзко хихикнул. «Тем не менее, У меня есть друзья, и вы даже не представляете, какие они и как их много. Может, вы их путаете со своими хозяевами?» Сердито сказала Аэлита, обругав себя за беспечность. Во время осмотра здания она сама отдала ему и ПР-бластер, когда тот вызвался помочь его нести. «Что вы имеете в виду?» Сразу же насторожился Бурага. «Лишь только то, что сказала!» Звездная кошка попыталась выбраться из-за спины Ласла, но безуспешно. Он снова задвинул ее обратно. Она зашипела от досады, но не стала с ним спорить и сосредоточила все свое внимание на неожиданном враге. «Климент, не прикидывайтесь дураком! При вашем образе жизни у вас не может быть друзей!» «Вы ничего обо мне не знаете! Тут и знать нечего! Это элементарная логика!» Пока Аэлита уговаривала Бурагу не делать глупостей, Ласло лихорадочно искал выход, который позволил бы им остаться в живых. Вот только шансов на это было мало. Он был слишком опытен в вооруженном противостоянии и видел, что Бурага непоколебим, и разговаривать с ним бесполезно, поскольку он настроен на убийство. Самое плохое заключалось в том, что при выстреле в упор из боевого ИПР-бластера от его скафандра, предназначенного для работы в космосе, было не слишком много проку. Конструктивные особенности позволяли ему держать максимальные ударные нагрузки, и лишь во вторую очередь он защищал от излучения. А сейчас лишь это имело значение. «Если этот психопат выдаст заряд на полную мощность, то я поджарюсь, как цыпленок гриль. Значит, нужно отобрать у него оружие до того, как он нажмет на кнопку. Это будет нелегко, если у него тоже есть НС», — мрачно подумал он. Бурагу выдали глаза. Ласло рванулся к нему, но было уже поздно. Вслед за ослепительной вспышкой его опалил неимоверный жар, и он задохнулся от боли. Она сводила его с ума, и он страшно обрадовался, когда бездна распахнула ему свои объятия, обещая вечное избавление от мук. Но тут тьма расцветилась звездами, и из невообразимой дали к нему поплыла остроносая папирусная лодка с двумя знакомыми фигурками на борту. Сеятели стремительно приближались, и вот уже Арлия Дега сам склонился к нему. И Ласло вцепился в его протянутую руку. Он вырвался из моря страданий и, упав к ногам Изис Шетсетарит, заплакала от облегчения. «Глупый ребенок, зачем же было терпеть боль?» произнес слегка шипящий музыкальный голос, очень похожий на голос русалочки. Узкая ладонь с длинными пальцами, унизанными кольцами, коснулась его щеки, и удивленный Ласло поднял голову. Изис Шетсетарица чувственно улыбнулась. «Достаточно было позвать нас на помощь, и тогда тебе не пришлось бы страдать». «Спасибо, мадам. Я не знал, что вы тоже расположены ко мне. Вроде бы мы расстались не слишком дружественно. Насколько я помню, ваши служители пытались меня пристрелить», — сказал он, с восхищением глядя в прекрасное лицо той, которая осталась в памяти землян, как богиня Изида. Обняв жену за плечи, Арлия Дега сам гортанно засмеялся. «Это недоразумение, малыш. Изис не хотела тебя убивать, просто она немного сердилась на тебя из-за той девчонки, которую ты зовешь русалочкой. Видишь ли, она хотела, чтобы вы составили такую же неразлучную пару, как мы с ней. Но ведь сердцу не прикажешь». Проговорил бог-сокол и с грустью добавил: «Прощай, малыш, нам пора уходить. Я знаю, твоя ноша тяжела, но это все, чем я могу тебе помочь». Он коснулся лба Ласла, и мир небытия взорвался красками и чувствами, которым не было названия в его лексиконе. Под влиянием эмоциональной бури в его душе воцарилась тьма, а затем вспыхнул свет. И на смену острой ненависти и жажде разрушения пришли всевластная любовь и жажда творчества. Оставаясь самим собой, и в то же время Ласло был уже чем-то большим, чем просто человек. Он видел, как всевластный хаос породил время, и оно свернулось, как гигантская змея, совмещая прошлое и будущее с настоящим. Перед его глазами промелькнуло чудовищное количество существ, которых он никогда не видел, и множество событий, о которых он никогда не слышал. Когда его человеческий мозг подошел к своему пределу, бесконечный миг триединого слияния закончился, и на смену бури пришло опустошение, которое породило покой, граничащий с равнодушием смерти. Прощальный дар Арлия де Гаосама действительно оказался тяжелой ношей. Охваченный печалью, Ласло был готов продать душу за свое прежнее неведение, но было уже поздно. Что должно было свершиться, свершилось. Да и здравый смысл говорил, что никто не в силах изменить свое прошлое, несмотря на бредни одиозных личностей. Сердце Атума спасло его от смерти, но оно оказалось горьким лекарством. Как только он осознал, что на него возложено, его затопил безудержный гнев. «Я не хочу!» Выпав из прострации, Ласло выхватил у Бураги бластер. «Будь ты проклят, Иуда!» — проревел он. В ожидании возмездия Бурага упал на колени и отключил защиту. Съежившись, он крепко зажмурил глаза. «Ничего, теперь уже не страшно умереть. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы защитить родителей и Юдкор», — уговаривал он себя, стараясь побороть тошноту и резь в животе, вызванные страхом. Он еще не полностью растерял гордость, и ему страшно не хотелось опозориться перед смертью. В ярости Ласло снес бы прикладом голову незадачливого убийцы, но Аэлита не дала ему взять грех на душу. Всей тяжестью тела она повисла на его руке, и зерно хаоса снова засияло, правда, далеко не так ярко, как после выстрела Бураги. «Нет, успокойся, Ласло! Ты знаешь, что он здесь ни при чем!» Голос Звездной Кошки вместо того, чтобы успокоить, вызвал новый приступ гнева. Ласло отшвырнул ее от себя, и она с такой силой ударилась о стену здания, что потеряла сознание. «Ты еще худшая предательница, чем этот мерзавец! Почему ты ничего не сказала мне о зерне хаоса?» — выкрикнул он. К счастью, он тут же опомнился, вид бездыханной девушки подействовал на него, как ледяной душ. «Аэлита! Господи, что я натворил?» Ощутив биение пульса под пальцами, Ласло облегченно выдохнул и, не глядя, протянул руку. «Анализатор, у меня в сумке, живо!» — отрывисто проговорил он. Забыв о роли жертвенного агнца, Бурага вскочил на ноги. «Анализатор? Сумки? Я сейчас! Вот, держи!» Вместо того, чтобы отдать прибор, он присел рядом со Звездной Кошкой и сам его подключил. «Жива и здорова! Кажется, малышка не особо пострадала от удара», — радостно сообщил он, глянув на данные диагностики. «Слава богу!» Обрадованный Ласло приподнял Аэлиту. Придя в себя, она сначала недоуменно возрилась на него, а затем потянулась к затылку и нащупала там быстро зреющую шишку. Припомнив, кто ей это удружил, она разразилась такой красочной ругательной тирадой, что Ласло не выдержал и засмеялся, а Бурага смутился и покраснел. «Госпожа Элит Мирани да Амернари, у вас сотрясение мозга. Чтобы быстрее избавиться от его последствий, вам нужна приличная доза общеукрепляющего», — пролепетал он, держа в руке инъектор, и без всякой связи с предыдущим высказыванием начал, заикаясь, пространно благодарить ее за спасение. Наконец, Звездной Кошке надоело его слушать, и она, выхватив инъектор, приложила его к шее и впрыснула себе лекарство. «Спасибо», — сказала она, стараясь не замечать робких взглядов Бураги. К своему неудовольствию Аэлита обнаружила, что это не просто благодарность, а парень проникся к ней нежными чувствами. Вдобавок он даже не думал их скрывать. «Вот гад! Сияет так, будто ему в одно место воткнули светильник!» Она с опаской покосилась на Ласло. На ее счастье, оглушенный видениями, которые обрушило на него сердце Атума, он пока ничего не замечал. «Надолго ли? То-то обезьян посмеется надо мной. уныло подумала она. Ей очень хотелось пнуть своего неожиданного поклонника, но у нее не хватало духу обидеть того, над кем и так издевались все, кому не лень. Слабость и тошнота отступили, и звездная кошка встала, делая вид, что не замечает Бураги, который хотел помочь ей подняться. «Слушайте, если вы передумали убивать друг друга, тогда предлагаю заняться тем, зачем мы сюда явились», — сказала она. «Не нужно никуда идти», — отозвался Бурага, отводя взгляд от девушки. «Почему это?» — осведомилась она, глядя на него в упор. «Я знаю, где статуэтка Грантайна», — признался он и виновато добавил. «Простите, это я ее спрятал». «Час от часу не легче», — буркнул Ласло. А Элита отреагировала острее, чем он. Ее фиолетовые глаза недобро блеснули, и их затопила тьма. Под влиянием кошачьих инстинктов девушка с шипением оскалила зубы. «Это вы убили моих товарищей из Лигурийской лиги!» — прорычала она и скрючила пальцы, готовясь к нападению. «Нет-нет, это не я!» — поспешно воскликнул Бурага. Бочком-бочком он двинулся подальше от нее, ведь кошки в гневе страшные существа и совершенно непредсказуемые. «Такая симпатичная малышка выглядит сейчас как самая настоящая Мигера», — подумал он с опасением и на всякий случай снова включил режим защиты своего облачения. Нестерпимое желание оправдаться заглушило инстинкт самосохранения, и Бурага собрался с духом. «Во всем виноваты Олутайши», — выпалил он и снова зажмурился, на этот раз уже в ожидании возмездия со стороны теней убийц. Он ощутил их присутствие сразу же, как только они вошли в поселок. Время шло, но почему-то ничего не происходило, и Бурага осмелился открыть глаза. На лице землянина застыло неимоверное напряжение, и он воровато огляделся по сторонам. Справа, где падала тень от стены здания, был участок, на котором она казалась особенно густой и иногда корчилась, как живая. Правда, увидеть это мог лишь тот, кто знал, что искать. Преодолев свой ужас перед тенями-убийцами, он переместился и поймал взгляд звездной кошки, которая стояла рядом с напарником, и настороженно смотрела на него, не понимая, что происходит. Как только ему стало ясно, что он завладел ее вниманием, он выразительно посмотрел на бластер в руках Ласла, который водил из стороны в сторону, будто он боролся с кем-то невидимым за обладание оружием, а затем перевел взгляд на пляшущую тень. А Элита правильно расшифровала мимическое послание. Она подскочила к Ласло и резким рывком направила дуло бластера на живую тень. Поселку повезло. В попыхах звездная кошка нажала на зеленую кнопку, но Олу Тайши хватило полученной дозы излучения. Раздался леденящий душу вопль, и бесформенный клубок тьмы забился в предсмертных судорогах. «Не подходите, он очень опасен!» Бурага схватил девушку за руку, когда она двинулась к зданию. «Что хотите, делайте, но я вас не пущу», — заявил он. Судя по выражению лица, он намеревался стоять до последнего. «Я хочу посмотреть, что это за придурок! Если это он убил наших ребят, то я лично вытрясу из него душу!» Заупрямилась она, но Ласло поддержал Бурагу. «Лучше не подходи, Элита. Вдруг эта тварь выкинет какой-нибудь сюрприз перед тем, как отбросить копыта». Заметив, что тень подбирается к псу, который по-прежнему мирно дремал, невзирая на творящееся вокруг безобразие, он направил на нее бластер и, выбрав нужный диапазон излучения, нажал на зеленую кнопку. «Ну вот, теперь порядок», — сказал он, когда тень растаяла во вспышке веерного пламени. Несмотря на гибель Олу Тайши, Бурага не успокоился и пристально вглядывался в ближайшие тени, отбрасываемые предметами. «Ну-ка, Климент, идем, потолкуем по душам». Решив устроить допрос с пристрастием, Ласло ухватил его за шкирку и потащил к входу в здание администрации. «Нет, только не туда! Пусти, скотина! Я не пойду туда, где тень!» — закричал Бурага изо всех сил, стараясь вывернуться из его хватки. Он умоляюще посмотрел на звездную кошку. «Госпожа, Аэлит Мирами, да, Амирнари, поймите, это не каприз. Олу, дальше ужасное создание. Отпусти, сволочь! Они приходят из тьмы и прячутся в тени. Госпожа, ну хоть вы скажите этому дураку, чтобы он оставался на свету. Не бойся, тот, кого ты называешь Олу Тайше, был здесь один. Ласло подпихнул Бурагу к скамейке, стоящей на солнце, видя, что иначе ничего путного от него не добиться. Ладно, выкладывай все, что знаешь о вампирах, сказал он, сев рядом. «Вампиры?» – вопросил Бурага слабым голосом, и его лицо осветилось надеждой. «Выходит, ты знаешь, кто такие Олу Тайше?» «Нет, просто на земле бытуют мифы о похожих существах, которые живут во тьме и не переносят солнечного света», – ответил Ласло и сразу уточнил. «А что, местные Дракулы тоже питаются кровью?» «Всего лишь мифы». Бурага погас и зябко передернул плечами. «Не знаю». Пьют ли Олу Тайше кровь? Но знаю совершенно точно, что они высасывают жизненные силы из всего живого. Я сам видел. Они превращают в прах даже растения. Выходит, что Олу Тайше — энергетические вампиры, констатировал Ласло и, нахмурившись, озвучил мысль подозрения. Эй, Климент, Адор Томисато, Бурага Фер Третий. «А твой так называемый Олу Тайше случаем необыкновенный наемник в комбинезоне Хамелеоне? Мы тут, как идиоты, уши развесили, слушая твои сказки. А ты, может быть, просто боишься за свою шкуру? Между прочим, правильно боишься. Есть у меня такая мысль оставить тебя здесь. После предательского выстрела, считай, ты еще легко отделался». Выслушав путанное объяснение, что это была проверка, и никто не собирался его убивать, он скептически поджал губы. «Что-то я ни черта не понял. Теряешь сноровку, Климент. Раньше ты врал более складно».